Глава 22. Путешествие с папой. Первый раз я путешествовала с отцом, будучи намного моложе. Мы побывали на премьере «Короля Лира» в «Глобусе» в 1602 году. Театр оказался грязным, вонючим и несколько шумным. Но, как ни странно, та премьера не сильно отличалась от всех остальных, которые мне довелось посещать. Мы наткнулись на человека по имени Темпер из Кривленс, который, как и мой отец, был одиноким странником по времени. По его словам, он болтался по Елизаветинской Англии, скрываясь от патрулей хроностражи. Папа говорил потом, что Искривленс был настоящим бойцом за правое дело, но навсегда сник, когда устранили его лучшего друга и напарника. Я понимала, каково ему, но сдаваться не собиралась. Четверг, но не тот, личные дневники. Папа явился к завтраку. Когда он вошел, я сидела за кухонным столом и листала утренний номер «Жаба». Как самую сенсационную новость, газета преподносила резкий поворот в карьере хоулигана. Из унылого политического трупа, которому победа на выборах и не снилась, он превратился в ведущего политика, по рейтингу опередившего даже правящую партию «Чай вперед». Такова была сила Шекспира. Мир внезапно замер. Картинка на экране телевизора застыла. Звуки слились в глухое гудение, обычно сопровождавшее появление отца. Он умел останавливать часы. Когда он ко мне приходил, время вытягивалось во фронт. Эта способность досталась ему недаром. К нормальной жизни он теперь вернуться не мог. «Привет, пап!» — просияла я. «Как дела?» «Ну, это с какой стороны посмотреть?» — ответил отец. «Ты еще не слышал об Уинстоне Черчилле?» «Пока нет». «Черт!» — выругался мой родитель и сел. Подняв брови, он прочел заголовки статьи. «Шимпанзе — всего лишь домашнее животное», — утверждает звезда Суинденского крокета. «Как мама?» «Хорошо. Конец света по-прежнему запланирован на следующей неделе?» «Похоже на то. Она вспоминает обо мне?» «Все время». «Вот отчет из аналитической лаборатории типа». «Хм!» — промычал отец, надевая очки и внимательно читая бумагу. «Карбоксиметилцеллюлоза, фенилаланин и углеводороды, животный жир, бессмыслица какая-то». Он вернул мне отчет. «Не понимаю», — тихо произнес папа, посасывая дужку очков. «Тот велосипедист остался жив, а миру все равно конец. Может, дело не в нем? Но в том месте и в то время больше ничего не произошло, вот ведь беда». «Нет, произошло», — спокойно ответила я. «Что?» Я взяла пакетик с розовым веществом. «Ты дал мне эту штуку?» Папа щелкнул пальцами. «Наверняка. Я передал тебе пакетик. И значит, это-то и стало ключевым событием, а не смерть велосипедиста. Ты никому не проговорилась, откуда желе?» «Никому». Он немного поразмыслил. «Что же», — сказал он наконец, — «в отличие от суждений задним числом, предотвращение Армагеддона — неточная наука. Может быть, некоторое время нам придется ограничиваться простым наблюдением, пока не поймем, в чем дело. А как в остальном?» «Голиаф устранил Лондона», — мрачно ответила я. «Кого?» «Мужа моего». «О!» — внезапно помрачнел отец. «Просто так? Чтобы вытащить Джека Дерму из ворона». «А-а-а!» — воскликнул он. «Старый добрый шантаж!» «Печально это слышать, душистый мой горошек. Но ты не падай духом. У нас есть поговорка о восстановлении устраненных. Она звучит так. Никто не умирает насовсем, пока о нем помнят». «Значит, — медленно проговорила я, — если я о нем забуду, он погибнет безвозвратно?» «Именно», — кивнул отец, наливая себе кофе. «Вот потому мне так трудно было восстановить Черчилля и Нельсона. Пришлось разыскивать тех, кто помнил их при жизни, дабы понять, где мог произойти сбой». Он хохотнул и поднялся. «Ладно, одевайся и пошли». «Куда?» «Куда?» — воскликнул он. «Да мужа твоего спасать». «Вот это точно хорошая новость». Я метнулась в спальню и стала торопливо натягивать на себя одежду, пока папа читал газеты и ел овсянку. Дерма Какер хвастался, будто они запечатали лето 1947 года